В углу за балконной дверью выстроилась батарея пустых бутылок. Сбоку у кушетки спала собака. Танцевали под песню «Мани, мани, мани», которую исполнял шведский квартет «Абба». «Потрясающая мелодия, правда?» — вполголоса сказал Алексей. Им дали место на кушетке. Рядом с Денисовым оказалась девушка. Он почувствовал запах розового болгарского масла, ощутил хрупкость плеча. Девушка шепталась с худощавым юношей, полусидевшим по другую сторону ее. Денисов пригляделся. У обоих было развито чувство уюта. Денисов сразу определял людей, которым оно было присуще, потому что в его семье, сколько он помнил, телу давался только необходимый прожиточный минимум — раскладушка, матрас, подушка. «Мечтаю о Грюндике», — прошептала соседка Денисова своему партнеру. Тот отнесся с пониманием. Несколько минут они серьезно обсуждали высказанную мысль. Потом юноша спросил: «А как же весна стерео?» «Сдам в комиссионный». «Возьмут?» «Конечно, отлично пашет. Поставлены японские головки». «Гриновы довольны Юпитером?» «Ольга на седьмом небе». Ансамбль «Абба» сменил «Квин». Кто-то прибавил громкости. Чистый звук бился о стены, как кровь в висках. «Отлично пашет». «Клево!» — повторяли вокруг на все лады. Рядом с магнитофоном в углу сидели на корточках несколько ребят. Денисов определил: на вид им лет по 16-17. Майки «Адидас», нестриженные патлы, металлические побрякушки. Под ночником мальчик-лобастик в очках читал книжку. Теперь Денисов смог разглядеть танцевавших в первой комнате. Неухоженные волосы, словно униформа, одежда, батники, джинсы. И на девушках, и на парнях. Танцуют небрежно, как будто нехотя. Скупой, точно выверенный жест. Всплеск ожидания. Мебели в первой комнате не было, только палас. На стене чеканка, вытянутые фигурки людей. Денисов видел такие в Риге, в Домском соборе, уродливые в своем средневековом реализме. Ночник разливал красноватый дрожащий свет, имитация трепета камелька. «Эти ребята весь день провели с Анкудиновой», — подумал Денисов. «Кто-то из них, безусловно, знает многое». «Вон Славка Момот», — прошептал Алексей. Парень с глубоко посаженными глазами, с раздвоенным подбородком, в свитере, прокладывал себе дорогу среди танцующих. Тело его плавно вибрировало в такт музыки, а на правой брови Денисов весь напрягся. Что-то белело. За ним Ольга, сестра Димки Гриинова. Девушка казалась чересчур высокой даже в этой компании акселератов. Она была полная, со вздернутым носом, сонными глазами. «Момот не в своей тарелке. Грустный какой-то», — подумав, добавил Алексей. «Уверен?» Денисов решил не фиксировать внимание Алексея на брови Момота, пока сам не разберется хорошенько. «Абсолютно. И Димки не видно». Вальяжная сестра Гориинова вплыла во вторую комнату. Денисов вдруг понял, кого она напоминает. Маменькина дочка из сказки, вечная соперница Золушки. Этот низкий лоб, прическа, раздвоенная со лба, вздернутый нос. «Что невеселые черти?» — спросила Ольга Гриинова. «Вымотались», — ответил кто-то. «Мать, ты где?» — позвала она. Соседка Денисова пошевелилась. Гриинова поймала ее руку. «Надо посоветоваться». «Теперь поздно. Не глупи, Ленка». Гриинова потянула ее к себе. «Что-то ведь говорить придется». Обе вышли из комнаты. «Сколько их всего было в поезде здоровья?» — подумал Денисов. «Моя соседка, кто она?» — шепнул он Алексею. «Ленка в 8-м ЖЭКе работает». «Родители есть?» «Ушла она от них». «А где живет?» «Здесь, рядом, на служебной площади». «А ее сосед?» «Бабичев Женька».